все ревизии были открыты. И если засор, они открывают и сбрасывают канализационный стояк со всеми фекалиями в подвал. Это все растекается, потому что изначально дома построены, ну, 8-й год, поэтому гидроизоляции фундаментов нет, ну, и вода, верховодка, она заходит в подвал, и это все плавает, и этот вот весь смрад, это в квартирах и на первых этажах, это вот, здравствуйте. Ну, нас также сливают. Не могли справиться. Вот, год прожили, забыли, я по инерции захожу там в одну дырку, нюхаю, сейчас соседи замкнули, не это, да. Потому что дошло до того, я набрала прям через решетку, вот в подвал там, через решетку набрала этой воды, пластиковую ведерочку, и пошла в пик с этой ведерочкой. И говорю, ребята, либо вы что-то делаете, либо я каждый день прихожу и вам в офис, а у них офис. Вместо утреннего кофе. А у них офис, такая стильная отделка, говорю, каждый раз на пол сюда выливаю. Почему? Мы вам деньги платим, а имеем вот что. Вот получите. Но это ни к чему. И даже вот эти эмоции ни к чему. Илья сосед. Вот он человек по пункту закона. У него там такая папка жалоб. Но в одиночку он не мог справиться с созиданием. Это нужно было вот, я не знаю. И я понимала, либо вот этим тренироваться, вот его идеология, идея, а ну вот можете у этого соседа, например, поговорить. Я его просто, да, здороваемся, поэтому знаю. То есть вы довольны в целом, да, компания? Да. Порядок пришел. Ну вот, давайте спросим. Ну поговорите, если да, вот время с Александром есть. Завтра, наверное, мы подъедем. Я еще хочу посмотреть инженерные сети, что уже закрыто у вас. А вот я жалею, что я говорю, Саша, здравствуйте. Здравствуйте. У вас минутка есть? Да. Можно пару вопросов? Просто интересуемся, как вот у вас стало сейчас после смены управляющей компании, то, что другая сейчас зашла. Лучше, хуже, дороже? Ну, не дороже точно. Мы оставили тот же тариф. Муниципальный? Я не знаю. Сколько вы за квадрат? Тот тариф, который мы платили в созидании. Так вот, смотрите, в чем особенность при оставлении. Потому что люди привыкли платить, да, прежний тариф. Идея-то какая была? Один дом, один расчетный счет, и те затраты, которые идут. Ну, извиняюсь, просто ваше мнение хотелось бы услышать. Да, в целом, что, как. Удовлетворены смены или нет? Хуже, лучше, да. Ощущаются. Здравствуйте, мы управляющую компанию рассматриваем выбрать. Как вы вообще довольны или недовольны? Мне пока нравится. Пока нравится, да, спасибо. Ну, в общем, в целом неплохо, да, получается. Ну, нет, у нас созидание. Не хуже, точно. Не хуже. Ну, а насчет лучше, да, временно. Что-нибудь прошло-то еще. Я не думаю, что когда заходит любая компания там с первого дня, довольно счастлива. Не, ну просто мнение там, как обещали, что надо что-то сделать, там, привести. Я не участвовал там в собрании. Мне ничего не обещали. Я ничего не слушал. Ну, понятно. Такого, ну, если не лучше, не хуже, нейтрально, тогда нормально. Я вас понял. У вас же топил по подвал, затапливался, да? Это да. А теперь подвал сухой у вас. Подвал сухой. Не топит. Уже плюс жирный. Это жирный плюс. Да, уже не воняет канализация. То есть, что и запах, и комары от этого там по стрелкам, это все было, да. Да. Ну, я говорю, что такие моменты как. Ну да. По цене ничего не изменилось. А сколько у вас квадрат было? Меньше сейчас платят. Меньше, видишь? Нет, меньше человек даже платит, видишь? Меньше платят, чем да, было. Чем было. Потому что напрямую договора стали, ну, да, у вас? Мне кажется, из-за этого, да, что напрямую договора, Ну, а может быть и нет. Я, ну, точно, ну, точно нет, меньше. Тариф точно. Мы оставили прежним. Не, ну я говорю, смотрите, тариф это же на. Может, правильно стали считать то, что квитанции меньше стало. Нет, вы можете рассказать, сколько оплата в месяц идет в среднем за квартиру? Блин, за... сейчас вот просто разбить все на 4 эти. Я вам могу спустить, если у вас время есть, я сейчас все платежки спущу. Давайте, давайте. История-то какая? В чем один дом, один расчетный счет? Если с этого расчетного счета списывается, а акты выполненных работ и сметы подписываю я, утверждаю, подписываю я. Вот они, давайте лифты, потому что население не видит, что меняется там 8 задвижек таких, 4 больших мы поменяли. Этого люди не видят, а это все деньги. А оплаты у нас, наверное, ну, особенность дома, да, процентов 30, наверное, у меня должен, ощущение, не, живут. Процентов 30. Ну, это по платежку видно, который вынимается из должники. Да, вы на стене могли видеть задолженность водоканала, да, это только водоканала. Вот, так вот, и если бы все платили, да, есть же статья «Содержание, текущий ремонт», да, списывается с расчетного счета, да, история, что в конце концов дом приводится в порядок и начинает собираться сумма. Так. Вот через 7 месяцев подвели бюджет, и если бы была 100% оплата, у нас на счету было бы 700 тысяч рублей. То есть можно было на ремонт какой-то? Конечно, входные группы сделать человеческие. Вот так вот. 700 тысяч, 7 месяцев. Не, ну понятно. За те работы, которые были сделаны за 7 месяцев. Угу. А первые 3 месяца это вообще они деньги не с чего же взять, имели, да, не имели денег, они притягивали деньги. А вот по остальным домам там сейчас у них как дела обстоят? Ну как-то... вот смотрите, там ТСЖ, что ли? Пятый дом, 12-й, 16-й и 18-й, у них заключен договор с вертикалью на инженерно-техническое обслуживание. Да. То есть там другая управляющая компания? Там ТСЖ. А, там ТСЖ, а занимается вертикалью. Да. Ну, то есть, в принципе... инженерно-технические работы проводят, да. Но это вот для меня было... Я выдохнула хоть поддержание штанов, потому что один дом было тяжело, и думаю, ну вот... КСН пошли на это. Ну понятно. Вот. В целом ясно. Да, спасибо. Давайте сейчас посмотрим, что там по деньгам. По платежкам? Ну да, что вы.